а вот мыслить ширше и перспективнее. Мне, душа моя, не на лесоповал надобно, а наоборот, на юридический факультет университета. Ну, точно тронулся. Не скажи. Умным людям даже верхнее образование не помеха. Если, допустим, и нет у нас с тобой в жизни амбиций, кроме как потрошить жирных карасей всеми известными способами, так ведь диплом в кармане и должность, соответствующая этому делу, могут очень даже поспособствовать. Я и тебя, лапушка, всерьез к наукам приобщить намерен. Ты у меня через годик на филологический поступишь. Мило. А почему именно филологически? Официальная маза для контактов с фирмой. Сама ведь замечаешь, как они к нам зачастили. Америкашки, япошки, не говоря уж про Турмалаев и прочих шведов. Разрядка, душечка, плюс факультет невест. Там со всего города чудо охламончики пасутся, пухленькие, богатенькие, глупенькие. Только сачок подставляй. Я тебе остохренела? Мерси. Зачем так ставить вопрос? Надо же нам в этом чудном городе легализоваться. А то, о чем я говорю, способ испытанный, нехитрый, недорогой и надежный. Охмурить какого-нибудь маменькиного сыночка из приличной семьи, выскочить за него замуж, быстренько развестись и отсудить квартирку с имуществом. Учти при этом, что я со своей стороны буду делать ровно то же самое. И тогда, через пару-тройку лет... Самое смешное в авантюре с университетом было то, что все получилось с блеском. Родичи, увидев доченьку ласковой, гладкой и благоустроенной, вмиг оттаяли до соплей, а ее обходительный и завидно состоятельный друг Ринго назвался работником портовой таможни и вовсе их очаровал. Мамаша от них не отходила, кормила от пуза и все нарывалось к детям в гости. Пришлось сослаться на текущий ремонт и предстоящий переезд и обещать непременно пригласить на новоселье. Папаша в лепешку расшибся, но добыл для него нужную рекомендацию с присовокуплением красивой грамоты победителю областного смотра общественных рыбинспекторов. Потом уже дома Ринга немного похимичил с трудовой книжкой и характеристиками, и совокупности предъявленных бумажек с лихвой хватило на то, чтобы обеспечить режим наибольшего благоприятствования на вступительных экзаменах и последующее триумфальное зачисление на юридический факультет. Еще бы! По документам он получился потомственный стопроцентный пролетарий, отличник боевой и политической подготовки, обладатель трехлетнего трудового стажа по специальности. Линду он метил на финское отделение, но, трезво сопоставив конкурс и проходной бал со своими возможностями, она предпочла более доступное албанское, куда и поступила тоже без особых проблем. Приехав в Житково с опозданием, неделю провалялась с ангиной, она почему-то не застала там Ринго. На первые дни даже и не вспоминала о нем, потому что случилось нечто, не подлежащее предвидению и перспективному планированию. В ее жизнь ворвался Нил Баренцев. Первый же взгляд на него отозвался внезапной слабостью в ногах и головокружением, и только потом оформился мыслью «Какой красивый мальчик!»